Планирование рациона и приемы пищи. Планирование рациона и приемы пищи – это основа для достижения стройности и здоровья. Грамотное планирование помогает избежать хаотичного питания, сэкономить деньги, силы и время, а также улучшить здоровье. Но, как и любое искусство, оно требует внимания к деталям и немного практики. На первый взгляд кажется, что готовка – это два простых шага – приготовить еду и съесть. Однако за этим стоит целый процесс, где каждый этап требует ресурсов и времени. Определиться с меню, составить список покупок, закупить продукты, приготовить еду и убраться на кухне. Каждый из этих шагов может быть оптимизирован. Например, меню и список продуктов можно составить на неделю вперед, а закупки сделать заранее. Создание личного меню – это полезный инструмент, который упрощает процесс приготовления и помогает избежать питательного хаоса. Исследования показывают, что у людей с планом питания ниже риск ожирения и выше уровень потребления полезных продуктов. Для начала возьмите за основу блюда, которые вы уже любите готовить, и разделите их на категории – завтраки, обеды, ужины и перекусы. В каждой категории желательно иметь хотя бы три варианта блюд. Учитывайте время, которое вы готовы тратить на готовку, и бюджет, в рамках которого вы планируете питание. Для удобства используйте заметки на телефоне, магнитный планерный холодильник или записную книжку. Чтобы упростить процесс закупок, составьте базовый список продуктов, разделив их на категории: овощи, фрукты и зелень, источники белка, мясо, рыба, яйца, бобовые, крупы и злаки, молочные продукты, снеки и орехи, бакалея, масла, специи, соусы и любимые продукты вне категорий. Если закупка продуктов отнимает много времени и сил, подумайте, можете ли вы ее оптимизировать. Например, поручайте покупки кому-то другому, пользуйтесь доставкой или сохраняйте корзину в онлайн-магазинах для повторных заказов. Если вы пока не готовите дома, это не проблема. Главное – узнать, что у вас всегда есть возможность перейти к самостоятельному планированию, когда это потребуется. Исследования показывают, что люди, планирующие рацион, едят больше овощей и фруктов. Самостоятельное планирование – это не строгая диета, а инструмент для улучшения качества вашей жизни. Сочетайте разные подходы, экспериментируйте и наслаждайтесь процессом. Попробуйте составить свое меню на неделю, учитывая предпочтения и доступные продукты. Следуйте ему хотя бы 3 дня, и вы почувствуете разницу. Режим питания. Представьте, что вы на распутье. Один путь ведет к завтраку ровно в 7:00, другой – к позднему ужину в 23:00. Третий предлагает есть при ощущении голода, а четвертый – строго по расписанию, не пропуская приемы пищи. Какой путь выбрать? Наверняка вы встречали множество рекомендаций от строгих запретов ужина после 6 до интервального голодания. Так где же истина? Давайте разберемся. Зачем нужен режим питания? Режим питания – это словно настройка часов вашего организма. Большинству здоровых людей не нужно строгое расписание приемов пищи. Но даже простые интервалы между едой могут принести огромную пользу. Представьте, что ваш организм – это команда строителей. Если каждый день материалы, еда, доставляют вовремя, работа идет быстро и слаженно. Но если поставки хаотичны, бригада теряет ритм. Преимущества режима питания таковы. 1. Уменьшается нагрузка на организм. Пищеварительная система привыкает к ритму и лучше справляется с задачами. Например, если обед всегда в районе 13:00, ферменты и гормоны готовятся заранее, словно команда поваров на кухне. 2. Планировать приемы пищи становится проще. Заранее зная, когда будет следующий прием пищи, мы снижаем вероятность переедания. Биологические часы, как верные друзья, помогут избежать позднего ужина или насильного завтрака, если организм еще не готов. Еда перед сном. Мифы и реальность. Представьте, что вы ужинаете в 22:30, а через полчаса ложитесь спать. Что происходит? В этот момент организм уже готовится ко сну. Уровень мелатонина повышается, а толерантность к глюкозе ухудшается. Для 51% европейцев, носителей гена МТНР1Б, это особенно опасно. Повышается риск развития сахарного диабета второго типа. Что считается поздним ужином? 1. Прием пищи менее чем за 2 часа до сна. 2. Любой прием пищи после полуночи. Но давай сразу развеем миф. Рекомендация «не есть после 18:00» – это не универсальное правило. Если вы ложитесь в полночь, голод перед сном – не лучший спутник. Важно находить баланс между временем еды и отдыхом. Завтрак – необходимость или привычка. Завтрак как утренний ритуал. Кто-то не может начать день без теплого кофе и овсянки, а кто-то обходится стаканом воды до обеда. Исследования показывают, что люди, которые завтракают, в целом ведут более здоровый образ жизни. Но является ли завтрак ключом к снижению веса? Не всегда. Интересные факты. Завтрак часто пропускают студенты и люди с финансовыми трудностями. Мета-анализ 13 исследований показал, что завтрак не всегда способствует снижению веса. Более того, если вы не голодны утром, пропуск завтрака – это нормально. Главное, чтобы остальные приемы пищи были сбалансированными. Если времени утром не хватает, это уже проблема, которая может повлиять на качество рациона. Но если вы не хотите завтракать, не насилуйте себя. Есть часто или редко? Один из самых распространенных вопросов. Что лучше, есть часто и понемногу или перейти на интервальное голодание? И ответ тут один. Все зависит от конкретного человека. Вы могли слышать, что частые приемы пищи помогают сжигать больше калорий. Это миф. Около 10% энергии уходит на переваривание еды, вне зависимости от того, сколько раз человек ел. Исследования показывают, что частота приемов пищи не влияет на общее количество полученных за день калорий. Ключ к устойчивому снижению веса – не волшебный режим, а калорийный дефицит, который вы можете выдержать долго. А значит, настоящая задача – не выбрать правильный метод, а найти свой способ, как удобно переносить легкий голод, не срываясь и не чувствуя себя в борьбе с собой каждый день. Частые приемы пищи. Для кого-то легче есть раз в 2-3 часа маленькими порциями. Легкий голод не нарастает, человек знает – еще немного, и я снова поем. Это создает ощущение контроля и предсказуемости. Особенно хорошо такой подход работает у тех, кто чувствителен к резким скачкам глюкозы и хуже переносит периоды без еды. Интервальное голодание. Другим наоборот, легче вообще не есть до обеда, а то и до ужина, сконцентрироваться на делах, не отвлекаясь на перекусы. Для них ощущение голодный, но собранный даже дает дополнительный тонус. А потом, когда открывается окно питания, они едят с удовольствием и без чувства вины. Интервальное голодание, например, режим 16 к 8, многим помогает экономить время, меньше думать о еде и держать в фокусе не саму еду, а свою жизнь. А как выбрать? Если вы легко раздражаетесь от голода, начинаете метаться и переедать, возможно, вам подойдут частые приемы пищи. Если вы спокойно переносите перерывы, не фиксируетесь на еде и вам удобнее с точки зрения графика, интервальное голодание может подойти идеально. И то, и другое – всего лишь инструменты. Главное – выбрать тот, который помогает вам быть в дефиците, не превращая жизнь в борьбу с холодильником. Как найти свой режим? Универсального режима питания нет, вы уникальны. Прислушивайтесь к своему телу, наблюдайте за паттернами. Что подходит вам? Регулярные приемы пищи или гибкий график? Используйте базовые принципы питания и шкалу голода-насыщения, чтобы построить свой режим. Задание. Попробуйте подобрать свой уникальный режим питания. Подумайте, сколько у вас обычно приемов пищи, сколько будет сегодня. Автоматизмы и осознанное питание. Представьте себе момент, вы сидите за обеденным столом с телефоном в руках. Мельком просматриваете соцсети и одновременно жуете. Через какое-то время взгляд падает на пустую тарелку, а мысли «я же только что начал». Знакомо? Это и есть автоматизм в действии. Мы каждый день принимаем более 200 решений, связанных с едой. Большинство из них проходит незаметно. Какой размер порции взять? Какую ложку использовать? Где поесть? Этот автоматизм помогает мозгу экономить энергию, но одновременно может стать причиной переедания и потери связи с собственным телом. Давайте попробуем вместе найти баланс. Контекст. Пищевые автоматизмы. Как часто вы едите, отвлекаясь на телефон, компьютер или телевизор? Например, в одном исследовании выяснилось, что просмотр телевизора увеличивает потребление еды на 14%. Почему? Все просто. Наше внимание направлено на экран, а не на тело. Мы не замечаем сигналы насыщения, продолжаем есть и пропускаем момент, когда организм говорит «стоп, Хватит. Я как-то был в гостях у своего друга в Санкт-Петербурге и обратил внимание, что он всегда ест после работы перед телевизором. Уговорить его отказаться от этой привычки оказалось непросто, но я предложил ему эксперимент. В тот вечер он выключил телевизор и остался наедине с едой. Сначала это было непривычно и скучно, но сосредоточившись на процессе, он вдруг сказал: «Я впервые заметил, насколько хрустящими бывают овощи в салате». Ему удалось не только съесть меньше, но и получить настоящее удовольствие от еды. Этот опыт заставил его задуматься, как часто он ел на автомате, не замечая ни вкуса, ни текстуры блюд. А как насчет музыки? В одном эксперименте оказалось, что ее ритм тоже влияет на скорость приема пищи. Быстрая музыка ускоряет процесс, а медленная замедляет. Интересно, правда? Теперь представьте, как вы можете изменить свои привычки, просто начав уделять больше внимания тому, что и как вы едите. Осознанное питание. Возвращаем контроль. Осознанность в питании – это как научиться ездить на велосипеде заново, но уже с пониманием каждого движения. Это не просто модное слово, а способ восстановить связь между телом и разумом. Давайте начнем с простых шагов. 1. Пауза перед едой. Прежде чем открыть холодильник или начать есть, сделайте глубокий вдох. Задайте себе вопрос: «Я голоден? Или мне скучно? Грустно? Или я просто устал?» Если это не голод, подумайте, что еще может удовлетворить вашу потребность. 2. Сервировка еды. Не ешьте из упаковки, переложите еду на тарелку. Добавьте немного эстетики, красивое блюдо делает процесс особенным. Это простой способ замедлиться и проверить, а действительно ли вы хотите именно эту еду. 3. Контроль порций. Начните с небольшого количества. Если вы все еще голодны, вы всегда можете взять добавку. Это помогает избежать чувства вины за доедание до последней крошки. 4. Отвлекитесь от гаджетов. Попробуйте один прием пищи провести без телефона или телевизора. Сосредоточьтесь на еде, ее вкусе, текстуре, аромате. Вы удивитесь, насколько насыщенным может стать этот опыт. 5. Еда как сенсорный эксперимент. Обратите внимание на каждую деталь: как звучит хруст хлеба, как пахнет суп, как ощущается мягкость десерта. Это делает процесс приема пищи интересным и более насыщенным. 6. Слушайте тело. Почувствовали насыщение? Остановитесь. Вы можете оставить еду на потом. Ничего страшного в этом нет. Если вы в кафе, попросите упаковать с собой. Задание. Начните с малого. Выберите один прием пищи, который вы проведете без гаджетов и других отвлекающих факторов. Сосредоточьтесь только на еде. Заметьте, как изменится ваш опыт. Вы всегда можете обратиться к этим рекомендациям, если чувствуете, что переедаете или теряете контроль над питанием. Осознанность – это путь к восстановлению гармонии с собой, и начинать его можно с каждого следующего приема пищи. Голод и аппетит – главный секрет стройных людей и путь к осознанному питанию. Кажется, у каждого из нас есть знакомый, который может есть все подряд и оставаться стройным. Этих везунчиков нередко обвиняют в волшебном метаболизме, а девушек порой даже называют ведьмами. Но так ли это? Наука показывает, что метаболизм у людей с одинаковыми параметрами – возрастом, весом, ростом – отличается максимум на 10%. Пожалуй, единственный способ разогнать метаболизм – пару часов интенсивно бегать, сталкиваться на полной скорости друг в друга и эмоционально переживать за исход мероприятия. Как это происходит у игроков в регби на реальных матчах? Было такое исследование, которое показало, что у игроков в регби после реальных матчей на 10% поднимался метаболизм на следующий день после игры. Причем это не происходило после обычной тренировки, даже если они тоже играли на ней в регби. Но мало кто готов к таким экстремальным способам разгона метаболизма. Истина проста. Большинство стройных людей едят меньше, однако их секрет не в волшебстве, а в осознанном пищевом поведении. Они не испытывают эмоционального аппетита, а прислушиваются к сигналам своего тела. Что такое физиологический голод? Физиологический голод – это естественный сигнал организма, напоминающий нам о необходимости пополнить запасы энергии. Этот процесс регулируется гипоталамусом, который следит за балансом энергии в теле. Признаки физиологического голода. урчание в животе, слабость или легкое головокружение, потеря концентрации, слюноотделение. Эти ощущения – язык тела, который говорит «мне нужна энергия». Главные гормоны, участвующие в этом процессе. Грелин сигнализирует о необходимости еды. Лептин сообщает о сытости. Инсулин помогает регулировать уровень сахара в крови. Физиологический голод всегда возникает внутри и является частью нормальной работы организма. Эмоциональный аппетит. Почему мы много едим? Эмоциональный аппетит – это совсем другая история. Он не связан с реальной потребностью организма в энергии, а вызывается внешними триггерами или внутренними эмоциями. Примеры триггеров эмоционального аппетита. Запахи, аромат свежеиспеченного хлеба или жареного мяса. Визуальные образы, фотографии аппетитных блюд в соцсетях или реклама еды. Эмоции, тревога, стресс, скука или одиночество. Социальные ситуации, компания, где все едят, подталкивает нас к тому же. Эмоциональный аппетит – это желание не восполнить энергию, а утешить себя, получить удовольствие. Как отличить голод от аппетита? Различие этих двух состояний – ключевой шаг на пути к осознанному питанию. Как это сделать? 1. Тест брокколи. Если вы готовы съесть брокколи или яблоко, это физиологический голод. Если хочется только шоколадного торта, это аппетит. 2. Время. Вспомните, когда вы ели в последний раз. Прошло ли достаточно времени, чтобы проголодаться? 3. Дневник питания. Записывайте, что вы едите, в каких обстоятельствах, что при этом чувствуете. Это поможет выявить эмоциональные триггеры. У моего друга есть свое определение эмоционального аппетита. Он называет это приходом дьявола. Он придерживается кето-диеты, но раз в неделю, а иногда и чаще, заказывает 2 килограмма мороженого, десертов или ягод и съедает все за раз. Я часто говорил ему: «Съешь одно мороженое, наслаждайся вкусом. Это даст тебе удовольствие без перегрузки». Но он неизменно отвечает: «Ты не понимаешь. Мне нужно именно 2 килограмма, чтобы почувствовать удовлетворение. Это как алкоголик. Он не может остановиться на одной рюмке». Этот пример ярко показывает, как эмоциональный голод может полностью подчинить себе поведение. Система вознаграждения мозга запускает выработку дофамина, и возникает замкнутый круг. Еда приносит кратковременное облегчение, а за ним приходит разочарование и у многих чувство вины, хотя не у всех. Мой друг, например, не винит себя. Он говорит: «Сладкое – это, конечно, зло, но я тут ни при чем. Это бактерии в моем кишечнике требуют сладкого. Я всего лишь их жертва». И в этом важное наблюдение. Наш мозг – отличный адвокат. Он всегда найдет объяснение любому поступку, даже если это саморазрушение. Это не я, это стресс, бактерии, гены, звезды, плохое детство. Когда мы верим этим объяснениям, мы остаемся внутри круга. Поведение повторяется, оправдание уже готово, и все идет по спирали. Совет. Чтобы выйти из этого круга, нужно в первую очередь осознать, что выбор все же за вами. Даже если он дается с трудом. Да, микробиота влияет. Да, дофамин играет роль. Но именно осознанность и наблюдение за собой позволяют начать менять сценарий. Управление эмоциями. Как перестать заедать стресс? Эмоциональный аппетит связан с внутренними переживаниями. Чтобы избавиться от привычки заедать стресс, важно найти другие способы разрядки. Что делать? Медитация помогает успокоиться и снизить уровень тревожности. Физическая активность, прогулка, пробежка или силовые упражнения отвлекут от желания поесть. Хобби, рисование, музыка или даже настольные игры помогут переключиться. Планирование. Подумайте заранее, что будете есть. Это избавит от импульсивных решений. Практика осознанного питания. Еще один способ справиться с эмоциональным аппетитом – это осознанное питание. Превратите процесс еды в ритуал наслаждений. Пример – яблоко и нож. Не торопитесь откусывать яблоко большими кусками. Возьмите нож и нарежьте его тонкими ломтиками. Каждый кусочек положите на язык. Закройте глаза, ощутите текстуру, аромат и вкус. Дайте себе время насладиться каждым ломтиком. Такой простой ритуал замедляет процесс еды и помогает получить больше удовольствия от меньшего количества пищи. Эмоциональный аппетит – Это сигнал, что вам чего-то не хватает. Осознанное питание помогает восстановить контроль, найти удовлетворение в простых продуктах и избавиться от переедания. Научившись различать голод и аппетит, вы сделаете первый шаг к гармонии с телом. Пусть еда станет вашим союзником, а не источником стресса, и ваш путь к здоровью и стройности будет легким и естественным. Шкала голода и сытости. Найдите свой баланс. Представьте себе маятник. Он раскачивается между двумя крайностями – острым голодом и чрезмерным насыщением. Чтобы почувствовать себя комфортно, нужно научиться останавливать его в середине, на том уровне, где голод побежден, но тело остается легким и энергичным. Этому помогает шкала голода и сытости – простой инструмент, который дает возможность распознать сигналы своего организма и научиться ими управлять. Как работает шкала голода и сытости? Шкала представляет собой 10 уровней, где 1 – это состояние крайнего истощения, а 10 – дискомфорт от переедания. Вот как выглядят эти уровни. 1-2. Острый голод. Вы чувствуете слабость, головокружение, дрожь в руках. Мысли сосредоточены только на еде, и желание насытиться становится нестерпимым. Это состояние близко к панике, когда вы готовы съесть все, что попадется под руку. 3-4. Легкий голод. Вы ощущаете урчание в животе, легкое чувство пустоты. Энергии еще достаточно, но тело дает первые сигналы, что пора подкрепиться. Это оптимальный момент, чтобы начать прием пищи. 5. Нейтральное состояние. Вы не голодны, но и не сыты. Это как остановка посреди пути. Вы еще не начали движение, но готовы к старту. Такое состояние позволяет объективно оценить, нужна ли вам еда. 6-7. Комфортное насыщение. Вы чувствуете легкость и удовлетворение. Организм получил достаточно энергии, чтобы продолжать функционировать, но без лишнего напряжения. Это идеальная точка, на которой стоит остановиться. 8-9. Чувство тяжести. Желание перекусить превратилось в переедание. Вы ощущаете тяжесть в желудке, дыхание становится чуть сложнее, тело сигнализирует о дискомфорте. 10. Полное перенасыщение. Вы переели до такой степени, что чувствуете себя уставшим и разбитым. Это состояние, когда хочется только одного – лечь и больше ничего не делать. Как использовать шкалу? Прежде чем отправить первый кусок в рот, остановитесь и задайте себе вопрос. На каком уровне голода я сейчас нахожусь? Постарайтесь честно оценить свое состояние. Легкий голод – это ваш сигнал к приему пищи. Если подождать дольше, вы рискуете дойти до уровня 1-2, а это чревато срывом и неконтролируемым перееданием. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Примерно через 15-20 минут после начала трапезы организм начнет посылать сигналы о насыщении. Как только вы почувствовали легкость и удовлетворение, прекратите есть. Учитесь распознавать момент, когда сытость приходит, но тяжесть еще не настигла. Задание. Практика осознанности. Тренируем интуицию. Чтобы научиться чувствовать свое тело, проведите небольшой эксперимент. В следующий раз, когда вы проголодаетесь, уделите внимание своему состоянию. Какие физические ощущения вы испытываете? Как меняются ваши эмоции? Есть ли связь между уровнем голода и вашим настроением? Попробуйте сделать заметки в дневнике питания, фиксируя свои наблюдения. Это поможет лучше понять, какие сигналы подает ваш организм. Почему важно придерживаться уровня 3-7, когда вы начинаете есть на уровне 3-4, организм воспринимает это как заботу. Он получает достаточно энергии, чтобы работать и не испытывать стресса. А остановка на уровне 6-7 помогает избежать переедания. Сохраните легкость и ясность ума. Используйте шкалу голода и сытости как путеводитель гармонии с собственным телом. Со временем она станет вашим привычным инструментом, а управление аппетитом – частью повседневной жизни. Секрет здоровья. Голодание как осознанный выбор. Организаторы марафонов похудения на своих вебинарах в один голос ругают голодание, что неудивительно, ведь если сказать, что на марафоне надо голодать, собрать клиентов им будет нереально. Мне было больше 30 лет, когда я впервые попробовал 36-часовое голодание. В конце 80-х не было интернет-марафонов, самого интернета, да и персональных компьютеров, не говоря уже о смартфонах. Ни у кого не было. Мы читали книги. В конце 80-х в моде была книга Поля Брега «Чудо голодания». Говорят, что ее одобрило советское руководство, чтобы немного снять остроту проблемы дефицита продовольствия. И на мне это реально сработало. Это изменило мой взгляд на привычный уклад жизни. жизни. С детства нас учили, что пропуск завтрака, обеда или ужина – это нечто из ряда вон выходящее, почти катастрофа. А тут я вдруг обнаружил, что можно не есть больше суток, оставаться активным, нормально себя чувствовать и даже ощущать прилив энергии. В какой-то момент ты просто забываешь, что не ел, и осознаешь, ничего страшного не произошло. С тех пор я регулярно практиковал суточные голодания, а иногда пробовал более длительные периоды, до 4 суток. Однако для меня это никогда не было соревнованием или попыток установить рекорд длительности. Я убежден, что, как и в спорте, важна не экстремальность, а регулярность и дозированный разумный подход. Голодание – это инструмент, который нужно использовать с умом и пониманием, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Есть большой риск, что попытки установить рекорды по длительности голодания приведут к тяжелым последствиям для здоровья. Почему голодание вызывает споры? Голодание – одна из самых обсуждаемых и противоречивых тем диетологов и экспертов по похудению. Многие считают его экстремальной практикой, которая, как и жесткие диеты, приводит к быстрому возврату потерянного веса из-за эффекта йо-йо. Кроме того, продавцы марафонов похудения всегда ругают голодание, потому что их маркетинговая стратегия строится на обещаниях похудения без усилий и ограничений, что апеллирует к человеческому страху перед дискомфортом. Но их аргументы основаны на неверных интерпретациях данных. Голодание хорошо не тем, что на нем быстро худеешь. Похудеть можно на длительном голодании. Это действительно экстремально и рискованно. Я же практикую кратковременное голодание. Реально за сутки можно сжечь около 2000 калорий. И как я рассказал в первой части, в основном эти калории будут за счет гликогена, который через сутки восстанавливается. Так что главная ценность голодания не в этом. Голодание поможет научиться управлять своим чувством голода. Это главный профит данной практики. Истина остается неизменной. Чтобы похудеть, необходим дефицит калорий, и ключевой вопрос заключается в том, насколько комфортно вам будет находиться в этом состоянии. Голодание при разумном подходе помогает не бояться временного ощущения голода, учит воспринимать его как естественный процесс, а не как страдание. Научные доказательства эффективности голодания. 1. Улучшение инсулинорезистентности. Голодание помогает клеткам лучше реагировать на инсулин, что снижает риск развития диабета второго типа. 2. Активация аутофагии. Во время голодания организм запускает процесс самоочистки, аутофагии, когда клетки избавляются от поврежденных структур. Это помогает замедлить процессы старения. 3. Снижение воспаления. Голодание уменьшает маркеры воспаления, что положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. 4. Контроль аппетита. Периодическое голодание учит распознавать настоящие сигналы голода и снижает риск импульсивного переедания. Принципы осознанного голодания. 1. Начинайте с малого. Голодание не должно быть испытанием на выносливость. Начните с отказа от еды на 12-14 часов, постепенно увеличивая этот промежуток. 2. Слушайте свое тело. Научитесь различать истинный голод и желание заесть скуку, усталость или стресс. 3. Формируйте дисциплину. Умение спокойно переносить легкий голод развивает самоконтроль, полезный не только в питании, но и в других сферах жизни. 4. Голодание – это не диета. Оно не требует исключения любимых продуктов, а лишь создает периоды отдыха для организма. 5. Думайте в долгосрочной перспективе. Голодание – это инструмент улучшения здоровья, а не средство для мгновенного похудения. Лучше периодически практиковать короткие периоды голодания, чем изредка пытаться оставить рекорд по его продолжительности, чтобы кого-то удивить. Мифы о голодании. Голодание замедляет метаболизм. Научные исследования показывают, что краткосрочное голодание не замедляет, а даже ускоряет метаболизм благодаря активации гормона норадреналина. Вы потеряете мышцы. При голодании до 72 часов организм использует сначала запасы гликогена, а затем переключается на жиры. Потеря мышц при этом минимальна. Преимущества осознанного голодания. Повышение чувствительности к инсулину, улучшение работы пищеварения, формирование дисциплины, контроль аппетита и избавление от привычки переедания, запуск аутофагии и замедление процессов старения. осознание своих привычек, стилей пищевого поведения и работа с ними. Наше пищевое поведение формируется годами. Мы растем, окруженные определенными привычками, культурными традициями, стереотипами и эмоциями, которые неизбежно отражаются на наших отношениях с едой. Прежде чем менять свое питание, важно понять, как именно мы взаимодействуем с едой. Это поможет выстроить здоровые отношения с ней и сделать изменения устойчивыми. Стили пищевого поведения. Исследователи выделяют три основных стиля пищевого поведения – ограничительный, эмоциональный и внешний, экстернальный. Давайте рассмотрим каждый из них. 1. Ограничительный стиль. Вы стараетесь есть меньше во время еды, отказываетесь от пищи, чтобы не набрать вес. Люди с ограничительным стилем питания часто живут в режиме диет, избегая определенных продуктов, которые считают вредными. Их отношения с едой сопровождаются напряжением, страхом сорваться и чувством вины за каждую допущенную ошибку. Такие привычки нередко приводят к циклу. Строгие ограничения сменяются перееданием и возвратом к началу. 2. Эмоциональный стиль. Хотите поесть, когда чувствуете раздражение, грусть или стресс? Используете ли еду как способ утешения? Эмоциональное питание – это попытка справиться с переживаниями с помощью еды. Вкусная пища действительно помогает временно снять напряжение. Но если еда становится единственным способом успокоиться, это может привести к перееданию. Например, после тяжелого рабочего дня человек может неосознанно искать утешение в сладостях или фастфуде, даже не испытывая физического голода. 3. Внешний, экстернальный стиль. Едите больше обычного, когда видите еду? Трудно ли вам пройти мимо чего-то вкусного? Экстернальный едок реагирует на внешние стимулы. Вид или запах еды, компанию друзей за ужином. Такие люди склонны есть не из-за голода, а по причине доступности еды. В результате они часто переедают, даже не осознавая этого. Как работать со стилями пищевого поведения? Наличие одного или нескольких стилей пищевого поведения – не приговор. Главное – осознать, какие сценарии присутствуют в вашей жизни и начать с ними работать. Вот несколько советов. 1. Ведение дневника питания. Фиксируйте не только, что и сколько вы едите, но и почему. Запишите свои эмоции и мысли перед едой. Были ли вы голодны или ели по другой причине? Это поможет выявить ваши триггеры. 2. Осознанный выбор. Если вы замечаете, что еда становится утешением или отвлечением, подумайте, есть ли альтернатива. Например, вместо шоколадки после стресса можно пойти на прогулку или заняться дыхательными упражнениями. 3. Планирование еды. Экстернальному едоку поможет заранее продуманный план приемов пищи. Это позволит контролировать свои порции и избежать спонтанных перекусов. Расстройство пищевого поведения. В некоторых случаях отношения с едой выходят за рамки привычек и стилей и переходят в область расстройств пищевого поведения. Это сложные состояния, которые требуют профессиональной помощи. К ним относятся следующие. Нервная анорексия, чрезмерное ограничение питания, нервная булимия, чередование переедания и избавление от съеденного, компульсивное переедание, эпизоды неконтролируемого потребления пищи. Эти состояния часто сопровождаются низкой самооценкой, тревожностью и чувством вины. Они могут быть вызваны сочетанием генетических, биологических, психологических и социальных факторов. Например, культ худобы в обществе усиливает давление на женщин и приводит к стремлению соответствовать недостижимым стандартам. Если вы подозреваете у себя расстройство пищевого поведения, стоит обратиться к специалисту, врачу-диетологу или психологу. Самолечение может усугубить проблему. Орторексия – зацикленность на правильном питании. Есть у меня знакомая пара, которая перестала встречаться со старыми друзьями. Открытой ссоры никакой не было. Просто старые школьные друзья перестали приглашать их на совместные посиделки, потому что они не едят с ними их неправильную еду. Ребята очень следят за своим правильным питанием и осуждают тех, кто питается нездоровой пищей. Такое пищевое поведение сегодня встречается среди зожников и называется оно орторексия. Это болезненная фиксация на чистой и правильной пище. Люди с орторексией тратят часы на изучение состава продуктов и отказываются от пищи, которую считают нездоровой. Это может приводить к социальной изоляции и даже порой к дефициту питательных веществ, когда люди увлечены крайностями в диетах. Веганство и вегетарианство. Осознанный выбор или модная крайность? Тут уместно вспомнить про веганство. В интернете широко обсуждается мем, что якобы веганство внесено в список болезней или психологических отклонений Всемирной организации здравоохранения. Ошибочные заявления могут быть связаны с неверной интерпретацией официальных документов. Например, в 2016 году в одной из публикаций Всемирной организации здравоохранения веганская диета была упомянута в контексте обсуждения недостатка определенных питательных веществ при ее неправильном планировании. Это вызвало волны слухов, что веганство якобы признано вредным или ненормальным, но это не так. Более того, в некоторых странах веганство даже признается философским убеждением. Например, в 2020 году в Великобритании суд постановил, что этичное веганство является философским убеждением, защищенным законом о равенстве. Это показывает, что веганство воспринимается как осознанный выбор, а не как отклонение. Вегетарианство и веганство – это не просто способы питания, но и философия жизни, которая уходит своими корнями в древние традиции. Еще в древности индийские йоги исповедовали ахимсу – ненасилие по отношению к живым существам. Эта идея легла в основу их вегетарианской диеты, которая исключала мясо, но включала молочные продукты, фрукты, овощи и зерна. Йоги верили, что такая пища очищает ум, делает тело сильным, а дух – спокойным. Сегодня вегетарианство и веганство приобрели новый смысл. Это не только стремление к здоровью, но и осознанное отношение к экологии, защите животных и отказу от использования продуктов животного происхождения. Но между этими подходами есть важные различия. 1. Вегетарианство допускает потребление продуктов живого происхождения, таких как молоко, сыр, яйца и мед, но исключает мясо, рыбу и морепродукты. 2. Веганство – более строгий подход. Оно исключает все продукты животного происхождения, включая молочные продукты, мед и даже желатин. Веганы также избегают использования любой продукции, связанной с животными, например, кожи, шерсти, косметики, протестированной на животных. Некоторые практикуют веганство как абсолютный отказ от всех современных достижений. Веганы отказываются от бытовой химии, одежды из синтетических материалов, едят только то, что вырастили сами. Среди таких людей встречаются и те, кто придерживается экстремальных монодиет, питаются одним продуктом, например, зеленым луком, и публично заявляют, что это и есть истинное веганство. Но такие крайности приводят к проблемам со здоровьем, авитаминозу, кожным заболеваниям, недостатку белков и жиров. Однако разумное и сбалансированное веганство, основанное на разнообразии, может стать полезной стратегией. Брайан Джонсон, известный биохакер и сторонник веганства, демонстрирует, что это не просто диета, а целая наука. Он придерживается тщательно сбалансированного рациона. Вот что входит в его меню. Бобовые и грибы, источники белка, орехи и семена для получения полезных жиров, порошки суперфудов, как дополнительные источники микроэлементов, овощи и зелень, основа любого блюда, ферментированные продукты, для поддержки микробиоты. Он взвешивает ингредиенты, подсчитывает калории, уделяет внимание макро- и микронутриентам. Целая команда врачей постоянно проводит мониторинг его здоровья. Этот подход требует времени и дисциплины, но результаты впечатляют. Джонсон сохраняет энергию, молодость и здоровье. Правда, и тратит он на свое здоровье 20 миллионов долларов в год. Преимущества вегетарианства и веганства очевидны. Они способствуют поддержанию здорового сердца. Овощи, фрукты, цельные зерна и орехи снижают уровень холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В так называемых «голубых зонах», таких как Окинава, люди придерживаются вегетарианского типа питания, с чем и связано их долголетие. Снижение нагрузки на планету за счет уменьшения выбросов углекислого газа и использования воды – еще один плюс. Осознанное отношение к защите животных делает эти диеты не только полезными, но и этичными. Однако у таких стратегий есть и недостатки. Они связаны с риском нехватки витамина В12, железа, омега-3 жирных кислот и кальция. Планирование рациона требует времени и дисциплины, особенно при веганстве. Также возникают социальные ограничения, например, сложности при питании вне дома. Чтобы сбалансировать веганский рацион, добавляйте белок из бобовых, тофу, нута и киноа. Используйте источники жиров – авокадо, орехи, семена льна. Употребляйте обогащенные продукты или добавки с В12 – железом и кальцием. Ферментированные продукты, такие как темпе, мисо и квашеная капуста, помогут улучшить пищеварение. Вегетарианство и веганство – это больше, чем диета. Это философия, требующая осознанности, дисциплины и уважения к природе. Важно избегать крайностей, стремясь к разнообразию и балансу. Такой подход принесет здоровье и гармонию, оставив место для радости и удовольствия от еды. Не уверен, что мою книгу будут читать сторонники радикальных диет, но хотел бы предостеречь вас. Правильное питание – это не фанатизм, а гармония. Если вы замечаете, что слишком строго подходите к своему рациону, постарайтесь вернуть баланс. Общее правило такое – 10-20% вашего рациона может быть заполнено практически любой неправильной едой. Жидкие калории. В чем подвох? Дочь моих друзей уехала учиться в США, поступила в университет и через год вернулась домой с лишними 10 килограммами. Она сама была удивлена, говорит, что не стала есть больше. Примерно все было как и раньше, те же порции, те же продукты. Единственная разница, вместо воды она постоянно пила колу. Так все делают в Америке, объясняла она, это стало ее нормой. И результат быстро отразился на весах. Эта история ярко иллюстрирует коварство жидких калорий. Казалось бы, что плохого в напитке? Они утоляют жажду, быстро усваиваются, не оставляя тяжести. Но вот в этом и кроется проблема. Жидкие калории не дают чувства насыщения, зато легко увеличивают общий калораж, приводя к набору веса. Мозг не воспринимает калории из сладких напитков так же, как из еды, и не снижает аппетит в ответ. В результате общий калораж растет, а чувство голода остается. Давайте разберемся на примере. В 100 мл колы содержится 11 граммов сахара и около 42 калорий. Если выпивать по литру колы в день, это добавляет 420 калорий к дневному рациону. За год это превращается в 153 300 калорий. Чтобы понять, как это влияет на вес, вспомним. Для накопления 1 кг жира организму нужно около 8300 калорий. Делим 153 300 на 8300 и получаем 18,5 кг. Да, это означает, что выпивая всего 1 литр колы каждый день в течение года, можно набрать более 18 килограммов. Но если так все делают вокруг, что стоит выпить за целый день 2 бутылки по пол-литра? Эта история – серьезный повод задуматься. Жидкие калории могут показаться безобидными, но их эффект накопления работает безотказно. Хотите избежать такого сценария? Обращайте внимание на то, что пьете. Выбирайте воду, не сладкий чай или натуральные напитки без сахара. Пусть ваши привычки работают на вас, а не против. Я с детства люблю молоко и всегда его пил много. Когда я был ребенком, моя бабушка часто говорила: «Молоко – это не питье, а еда». Тогда я не задумывался о смысле ее слов. Мне просто нравилось пить молоко. Но сейчас понимаю, что моя бабушка была интуитивным нутрициологом, и молоко следует учитывать в рационе как полноценную еду. Стакан молока содержит около 120 калорий, а также белки, жиры и углеводы. Это полноценный продукт, способный утолить легкий голод. Кстати, есть даже такая диета для набора веса. Она называется GOMAT, сокращение от Gallon of Milk a Day – галлон молока в день. Эта программа часто используемая для набора веса и мышечной массы, особенно среди подростков и начинающих бодибилдеров. Суть диеты проста – каждый день выпивать около 4 литров молока – 1 галлон. В дополнение к регулярному питанию и интенсивным тренировкам. Молоко считается идеальным продуктом для такого подхода, так как оно содержит белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, включая кальций и витамин D. 1 литр молока дает около 600 калорий, что помогает значительно увеличить калораж. Преимущество GOMAT. Быстрый набор веса. Молоко – это калорийный продукт, который легко потреблять в больших количествах. Высококачественный белок, казеин и сывороточные белки поддерживают рост мышц. Простота. Не нужно готовить сложные блюда или составлять диетический план. Недостатки и риски. Перегрузка калориями. Для многих это может привести к накоплению жира, а не только мышечной массы. Непереносимость лактозы. Люди с лактозной непереносимостью могут столкнуться с проблемами пищеварения. Потенциальные проблемы со здоровьем. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров и холестерина из цельного молока может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Однообразие. Диета требует большого количества молока, что может стать утомительным. Как наладить отношения с едой? 1. Начните с осознания. Задайте себе вопросы, что именно вас побуждает к еде, какие эмоции вы пытаетесь удовлетворить. Ответы помогут понять, какие изменения необходимы. 2. Ищите альтернативы. Если еда для вас способ справляться со стрессом, найдите замену. Это могут быть физические упражнения, общение с друзьями, творчество или медитация. 3. Будьте добры к себе, не ругайте себя за ошибки. Путь к здоровым отношениям с едой – это процесс. Учитесь на опыте и продолжайте двигаться вперед. Понимание своего пищевого поведения – первый шаг к изменению отношений с едой. Это дает вам возможность осознанно подходить к своему выбору и находить баланс. Помните, еда – это не враг и не награда, а источник энергии и удовольствия. Позвольте себе наслаждаться этим процессом без чувства вины и излишнего контроля. Главный секрет комфортного похудения – еда в удовольствие, жизнь в движении. Чтобы похудеть, необходимо находиться в дефиците калорий, но нахождение в длительном дефиците сопровождается чувством голода, усталостью и стрессом. Именно поэтому большинство людей не выдерживают, либо, достигнув желаемого веса, быстро возвращают потерянное. Ведь организм, настрадавшись, требует компенсации. Оглядываясь назад, я думаю, может, оно так и должно быть, что каждый должен пройти сквозь неудачи. Ведь недаром говорят, что опыт – это то, что вы получили, когда не получили желаемое. В результате эксперимента каждый приходит к тому, что нужно минимизировать свои мучения, ведь ресурс силы воли не бесконечен. Полноценное питание как основа комфортного похудения. Чтобы избежать стресса от дефицита калорий, ваше питание должно быть полноценным и разнообразным. Организму требуется следующее. Витамины и минералы для поддержания функции тела. Клетчатка для здоровья кишечника. Белки для сохранения мышц. Жиры и углеводы в пропорциях, необходимых для энергии и жизнедеятельности. Попытки сократить пропорции до минимума приводят к нехватке жизненно важных элементов, что в свою очередь вызывает голод, упадок сил и срывы. Количество пищи должно быть достаточным, чтобы покрывать потребности базального метаболизма, минимального уровня энергии, необходимого для поддержания работы сердца, дыхания и других базовых функций организма. Движение как инструмент создания дефицита калорий. Чтобы создать дефицит калорий и избежать дефицита питательных веществ, лучше всего увеличить физическую активность. Такой подход позволяет сохранять привычный объем пищи, что поддерживает чувство сытости, предотвращать включение режима экономии ресурсов у организма, замедление метаболизма, потерю мышечной массы и ухудшение самочувствия, поддерживать здоровье и улучшать общее состояние. Безопасное и комфортное похудение возможно, если сочетать стабильное, сбалансированное питание с увеличением физической активности. Что будет, если просто урезать калории? Да, можно похудеть, просто сократив калории до минимума. Но этот путь неизбежно приведет к потере мышечной массы, ухудшению иммунитета, замедлению обмена веществ, проблемам с энергией и настроением. Это не здоровая стройность, а стресс для организма. Такой подход опасен для здоровья и приводит к быстрому возврату веса. Баланс питания и активности – ключ к успеху. Лучший способ достичь устойчивого результата – это стабильное питание и активность. Питайтесь так, чтобы организм получал все необходимое, и добавьте регулярные тренировки. Увеличивайте активность в течение дня, ходите пешком, используйте лестницу, занимайтесь тем, что приносит вам радость. Именно этот подход позволит достичь не только стройности, но и здоровья. Помните, похудение – это не наказание, а путь к лучшему самочувствию и осознанному отношению к своему телу. От управления поведением к осознанному рациону. В предыдущей части мы сосредоточились на том, как осознанно управлять своим пищевым поведением. Мы разбирали стили питания, выявляли триггеры переедания и учились выстраивать здоровые отношения с едой. Эти навыки помогают не только преодолевать вредные привычки, но и создать психологическую основу для устойчивых изменений. Теперь настало время перейти к следующему этапу – составлению рациона, который станет вашей опорой. Здесь важно понять. Питание – это не только калории и макронутриенты. Это источник жизненно важных веществ, которые обеспечивают работу всех систем организма, укрепляют здоровье и поддерживают долголетие. В новой части книги вы узнаете, как выбирать продукты, которые снабжают организм всем необходимым. Мы разберемся, почему витамины, минералы, клетчатка и незаменимые жирные кислоты так важны, и как создать сбалансированный рацион, который будет работать на вас каждый день. Это шаг от управления пищевым поведением к построению питания, которое станет залогом вашего здоровья. Давайте вместе исследуем, как сделать питание действительно полезным и разнообразным.